не получится. Стекло отлично зачарованное, очень прочное. Не зря же она не побоялась взорвать пол дома. К тому же оно запечатано. После того раза открыть крышку я могу только при Беллатрикс. Да, кстати, а вы вообще кто такие? Нужно просто приложить больше силы, ответил Кайнет, проигнорировав его вопрос. Мысленно скомандовал: Лин, стеклянный гроб в центре подвала, разбить любой ценой, действуй. Задавать вопросы Сквип не стал, молча перезарядил пистолет и выпустил весь магазин в бак с мутной жидкостью. Без особого результата. Преграда трещала от попаданий, но поддаваться не спешила. Аврарат, всем оставаться на местах, вдруг донеслось снаружи на несколько голосов. Маг посмотрел на Блэка, потом на Люпина, но те лишь почти одновременно пожали плечами, отвлекшись от сражения. Они планировали, что в случае подхода серьезных подкреплений оставленный наблюдать за домом человек позвонит по заранее записанному номеру в Аврарат, расскажет о сражении и затем быстро покинет снятую на чужое имя квартиру. Но даже если он так сделал, стражи порядка появились как-то слишком быстро. Однако Беллу с ее подручными они занять смогут, значит, пока можно сосредоточиться на иной задаче. «Стеклянный бак», — громко сказал Арчибальд, привлекая к себе внимание. «Его нужно разбить, быстрее. Крестраж там, бейте аккуратней, чтобы нас всех взрывом не снесло», — уточнил Блэк и первым отправил в стекло рубящее заклинание. Поттер и Люпин повторили за ним. Кайнет отпустил руку ведьмы, закончив с самыми серьезными повреждениями. Протянул ладонь и коснулся поводка на шее внимательно наблюдающего за этими манипуляциями профессора, сосредоточился на структуре металла. То, что маг проделал, со стороны могло бы напоминать цирковой фокус, металл потек, превращая замкнутую цепь в два раза более тонкую и сложенную вдвое, но уже не затянутую на шее, а лишь обернутую вокруг нее, при этом сохраняя наложенные на сталь чары. Затем Кайнет отбросил ее в сторону, в полете цепь сжалась вокруг себя, пытаясь задушить жертву, которой уже не было. «Займись своей кровью», — приказал Арчибальд ведьме, поднимаясь на ноги. «Уничтожь, не стоит оставлять здесь таких следов». «Но как?» — не поняла та. «Она на 4/5 состоит из воды, а водой ты управлять уже научилась, не так ли?» Повернувшись, он резким взмахом ладони отправил в бак лезвие из ветра, но оно тоже не нанесло серьезного вреда на фоне всего, что обрушили на укрепленное стекло три волшебника. Возможно, ртуть сможет разрушить даже эту преграду, но у него осталось мало сил, чтобы вновь пустить ее в ход. С другой стороны, когда еще представится такой шанс? Он уже потянулся за флаконом, когда наверху сквозь завесу пыли и дыма буквально прорвалась Беллатрикс в порванном и прожженном в нескольких местах платье. Увидев, что происходит, ведьма просто побледнела от ярости, отрывисто взмахнула мистическим знаком, выкрикивая арию. Противототалум. Над стеклянным саркофагом вспыхнул полупрозрачный купол антимагического барьера, в который вложено очень много сил, так что отправленная оборотнем Портеберта срикошетила вверх и пробила крышу дома. Секунду спустя Лестрейдж пришлось уклоняться сразу от нескольких лучей. Двигалась она быстро, даже слишком. Вероятно, применила на себя какой-то вариант укрепляющих чар или приняла одно из подходящих зелий. Не теряя времени, маг извлек из кармана часы с расширением пространства и извлек еще одну реплику Гая Дирк, затем левой рукой схватился за торчащую из стены подвала трехфутовую трубу, отброшенную взрывом откуда-то с верхних этажей. Укрепление, он влил энергию в оружие, затем произнес формулу призыва. «Верите Атме, Беллатор, я ей займусь, а вы как угодно доберитесь до крестража». Вырвать трубу из стены оказалось нетрудно, а нечеловеческая ловкость тени героя позволила легко пробежать через завалы мусора и обломков, нигде не споткнувшись и не застряв. Одного прыжка хватило, чтобы оказаться на спекшейся от жара земле перед домом, почти на расстоянии удара. Но Беллатрикс тоже не стала ждать атаки. Волна пламени и отправленное по диагонали режущее заклинание заставили Кайнетта отскочить в сторону и перекатиться по земле, а последовавший за этим выпад копьем врезался в стену затвердевшего воздуха. Ведьма отступала назад, на предельной скорости создавая новые заклинания. Она успела оценить, насколько быстро движется новый противник. Благодаря обостренному восприятию Диармайда маг успел заметить, что волшебники вновь переключились на попытки пробить барьер. Гринджер тем временем убрала в карман мантии крупный кусок красноватого льда, а затем с удивленным видом извлекла револьвер, который ей перед выходом вновь передал Сквиб. Справа на противоположной стороне улицы Авроры пытались целым веером оглушающих заклинаний зажать у другого дома пару человек в дорогих мантиях. Магу могло и показаться, но, возможно, одного из них он видел в Визингомате. Империя выпалила Лестрейдж на одном дыхании, однако полоса желтого тумана прошла мимо цели. Ведьма вряд ли ожидала, что ее противник преодолеет барьер из твердого воздуха прыжком высотой в два человеческих роста и в падении нанесет удар. Она едва успела отшатнуться в сторону, копье воткнулось в землю, но выпад трубой в другой руке достиг цели, повредив ей левую кисть и сломав несколько пальцев. Попадание вышло смазанным, Кайнет надеялся так оторвать руку вместе с кольцом, но не вышло. Даже не вскрикнув, Беллатрикс вновь сделала шаг назад, в последний момент увернулась от еще одного удара копьем, лишь оцарапавшего щеку, и движением палочки вырвала разбитое окно, так что во врага понеслось целое облако щепок и осколков стекла. Маг вынужден был разорвать дистанцию, в ответ швырнув трубу. Лестрейдж ухитрилась в полете попасть в нее останавливающим заклинанием, но инерция была слишком велика и потому удар в грудь, который должен был пробить ее насквозь, всего лишь с отчетливым треском сломал ребра и отбросил на землю. За спиной маг услышал знакомый револьверный выстрел и хруст стекла от мощного попадания. Потом снова и снова. Кажется, Гринджер последовала его примеру и использовала укрепление на пулях, а уж барьер от магии те преодолевали без проблем. Кайнет вновь сосредоточился на своей задаче. В этот момент Беллатрикс, не вставая с земли, отправила в его сторону винтус и усиленную версию флиппинда, заставляя преодолевать ураганный встречный ветер. Но это для нее уже была лишь отсрочка перед неизбежным поражением. Кайнет услышал, как с последним выстрелом стенка бака трескается и рассыпается на мелкие осколки. Он бросил взгляд в сторону и увидел, как вместе с потоком жидкости на пол выпадает тощее и нескладное человеческое тело, точнее, лишь напоминающее человеческое. Кожа оказалась практически белой и сквозь нее просвечивали вены, не было волос на голове, да и общие пропорции казались слегка несоразмерными. Должно быть, формирование гомункула еще не было завершено, потому что сходство с тем Томом Ридглом, которого Кайнет видел год назад, это существо имело лишь весьма отдаленное. «Мой лорд, нет!» — крикнула Лестрейдж, тоже увидев это. «Лорд, вот это!» — недоверчиво переспросил Поттер. Затем резко выбросил руку перед собой и выкрикнул. «Инсендия!» Огненная вспышка растеклась по щиту, не достигнув цели. Гомункул все еще лежал под антимагическим барьером, пускай истончившимся и потускневшим. Еще несколько заклинаний с разных сторон ударили в завесу, взорвавшись без вреда или отразившись в сторону. А затем Вальдемарт вдруг глухо закашлялся, выплевывая алхимический состав, открыл темно-красные глаза и огляделся по сторонам. Как ни странно, первым не растерялся Слакхорн. Инфламари. Пожилой профессор отчетливо напрягся, но сумел без мистического знака отправить заклинание в чудом уцелевшую бутыль с какой-то жидкостью, лежащую у барьера. Та вспыхнула и со звоном взорвалась, разбросав сквозь антимагический барьер осколки стекла и горящие брызги. Редбл успел вскинуть руку и молча применить импервиус. Горящая жидкость не смогла преодолеть барьер от стихии. Темный волшебник начал подниматься на ноги, молча материализовав вокруг себя черную мантию, скрывшую худое тело нечеловеческих пропорций, а затем он просто исчез. Точнее, почти мгновенно аппарировал на второй этаж разваливающегося дома, а потом взмахом руки отправил вниз целую завесу оранжевого пламени. Противо. Донеслось несколько голосов. Волшебники и ведьма пытались закрыться щитами от огня. Кайнет же просто швырнул в Ридбла копье, а затем бросился вперед, к Беллатрикс, пока еще оставалось немного времени. Краем глаза он успел увидеть, как темный лорд успел заклинанием отклонить его оружие, так что наконечник не пробил сердце, а только оставил глубокую рваную рану в левом плече, прежде чем вонзиться в потолок. Маг нырнул вниз и увернулся от потока пламени из палочки Лестрейдж, сократил дистанцию и выбил из рук мистический знак. Дальше он целился в горло, но ведьма успела отклониться, и в результате удар рукой только сломал ключицу. Нанести еще один Кайнет уже не успел. Луч отбрасывающего заклинания сверху, от которого не удалось уклониться, буквально вбил его в землю. Затем он увидел, как Редбл просто без особых усилий пролетел по воздуху расстояние до Беллатрикс, подхватил падающую ведьму и аппарировал вновь, теперь уже куда-то далеко отсюда. Очевидно, даже темный лорд смог понять, что сейчас превосходство не на его стороне. Быстрого взгляда в сторону хватило, чтобы понять, Аврора уже разобрались с союзниками Лестрейдж и теперь цепью приближаются к полуразрушенному дому. Кажется, на левом фланге он заметил Тонкс, но не мог бы сказать уверенно. За спинами Авроров уже выстраивалось оцепление, мелькали люди в мантиях отдела катастроф, ответственные за стирание памяти и маскировки волшебства от маглов. Кроме этого отчетливо слышались быстро приближающиеся сирены полицейских и пожарных машин. Ривер Тимур, с трудом спрыгнув обратно в подвал, маг пробормотал арию отмены призыва. Накопитель уже был пуст, еще пара секунд, и присутствие тени опустошило бы и его собственный резерв. Как только исчезла чужая сила, он сразу почувствовал, как болит сломанная от удара о землю правая рука. Но этим можно будет заняться чуть позже, пока есть более неотложные проблемы. Аврора уже скоро будут здесь. Пользуясь моментом, Кайнет огляделся по сторонам. Кажется, союзники не пострадали еще сильнее, успев закрыться от пламени, только у Левилина на мантии прибавилось дыры подпалин. Вряд ли Вальдемарт намеренно сдерживался в отношении тех, кто его, так сказать, разбудил. Скорее, пока еще не мог колдовать в полную силу, без палочки и едва очнувшись в новом теле. К тому же еще и весьма далеком от идеала. «Уходим, тут мы уже ничего не сделаем», — заметил Блэк. Поинтересовался у крестника. «Гарри, сможешь отпарировать домой сам?» «Да, я справлюсь». «Отлично. Профессор, вы же не против уйти вместе с нами?» «Обещаю, мы не причиним вам вреда». «Гарри, да», — повторил Слакхорн. Посмотрел на подростка, затем замер, вглядываясь в волшебника перед ним, насколько что-то позволяли разглядеть мантия и изрядно исцарапанная маска. Оглядел остальных, затем отрывисто кивнул. «Любопытство меня когда-нибудь убьет, но да, я иду с вами». Все вокруг казалось нелепым и каким-то абсурдным, почти бессмысленным, мелким и неважным. В понедельник утром Гарри стоял в коридоре у большого зала вместе еще почти с сотней других пятикурсников, ждущих начала первого экзамена сов. Он осознавал, что хоть чары, это и не зелье, но тоже предмет весьма непростой, тем более сейчас ожидается теоретическая часть, а демонстрировать свои навыки экзаменаторам потребуется уже после обеда. Чем в 3-4 абзаца объяснять, как заклинание работает, кто его придумал и в чем была первоначальная идея, ему всегда намного легче было просто исполнять их, особенно в последние полтора года. Случайные взгляды и перешептывания за спиной не вызывали у Гарри той реакции, что еще недавно последовало бы, не смущали и не раздражали так сильно, как должны бы. Кажется, в субботу Карина и Луна слегка увлеклись, разыгрывая представление, но подробности он нормально узнать ни у кого не мог, не вызывая подозрений вопросами о своем собственном поведении на свидании. Забавно, но, кажется, Гермиону все это волновало куда больше, чем его сейчас. А еще волшебник понимал, что должен испытывать волнение, ведь от результатов этого испытания будет зависеть и его дальнейшая учеба и, скорее всего, будущая карьера. Но после всего, что произошло с ними позавчера, эти тревоги казались такими мелкими и почти смешными. Древние суровые волшебники из министерства, которыми студенты пугали друг друга, коварные вопросы с подвохом, задания, где нужно перечислить в мельчайших деталях по 5 вариантов для всех 2 дюжин известных заклинаний левитации. Он должен всего этого бояться, как и любой ученик перед экзаменом, а вместо этого Гарри снова вспоминал плети серебристого металла, режущие кирпичные стены словно бумагу, пропахшие реагентами темный подвал и красные нечеловеческие глаза той мерзкой твари. Интересно, вот так и выглядит работа Авроров. Магия за минуты превращает большой крепкий особняк в груду обломков. Кто-то погиб, кто-то спасен, противник сумел убежать, но о себе еще напомнит. Может, зря он для себя на собеседовании у МакГонагалл выбрал такую профессию, после того как Рон говорил, что это будет очень круто и кто тогда, если не ты, заниматься подобным изо дня в день, этого ли он хочет, тем более, если никто обо всех этих усилиях и не узнает, вот сейчас уже 2 дня прошло, а в газетах все как воды в рот набрали, словно в Манчестере ничего и не случилось. Сейчас даже в магловских новостях наверняка узнать можно больше. Гарри огляделся по сторонам. Кто-то из однокашников торопливо листал учебник или свои старые записи, раз за разом перечитывая одно и то же место, чтобы тут же забыть вновь. Кто-то отрешенно смотрел в окно с видом приговоренного к смертной казни, которого сейчас поведут к эшафоту. Кто-то болтал без умолку, одну за другой отпуская несмешные шутки, к кто-то наоборот, отмалчивался, словно отрешившись от всего вокруг. И для всех из них словно не было вещи в жизни важнее, чем этот экзамен. Хотя нет, не для всех. Он посмотрел в сторону, где Гермиона буквально забилась в угол, как напуганная кошка, и, кажется, изо всех сил сдерживалась, чтобы не выхватить палочку на особенно резкий звук. Как им заранее объяснили, на министерский экзамен запрещалось приносить любые магические предметы, кроме одной волшебной палочки, а еще студентов перед началом проверят и на иллюзии, и на оборотные зелья, и на наличие спрятанных зачарованных вещей. Экзаменаторы тоже не были дураками, да и испытания проводятся не первый век. Но сейчас все это означало, что она вынуждена была оставить весь свой растущий с каждым годом арсенал в башне факультета. И случись тут вдруг нападение, отбиваться придется практически с голыми руками по ее меркам. Вероятно, так она рассуждает про себя, тоже влияние этого Эльмилея, для которого палочка – не что-то почти священное, как для большинства нормальных волшебников, не основное средство нападения и защиты, а всего лишь инструмент, который часто бывает полезен, но в случае чего и выкинуть тоже не жалко. Поколебавшись, Гарри уже хотел подойти к подруге и что-нибудь ей сказать, хотя бы обнять, чтобы помочь успокоиться, но не стал. Она стояла с пустыми руками, но постоянно что-то беззвучно говорила, словно по памяти цитируя целые главы очередного учебника, и в такой ситуации отвлекать девушку было себе дороже, можно нарваться минимум на нотацию, а то и придется уворачиваться от брошенного на рефлексе заклинания. Вчера в гостиной пару раз что-то подобное уже случалось, когда он не вовремя попытался отвлечь Гермиону от штудирования конспектов за все курсы сразу, причем по нумерологии, хотя этот экзамен будет вообще на следующей неделе. Было и кое-что еще. За прошедшие два дня они так и не поговорили как следует, не обсудили все, что произошло. Каждый раз, когда он пытался поднять эту тему, девушка заявляла, что у них скоро экзамены, что нужно готовиться, а поболтать они смогут и потом. Как будто он с ней пытался о каких-то пустяках заговорить. Словно не имело большого значения, что Вальдемар тожил вновь, что она позавчера не погибла только благодаря усилиям Мерфи, что их едва не схватили Авроры, что она хладнокровно убила человека, который уже был безоружен. Да, темного волшебника, пожирателя смерти, разыскиваемого преступника. Но, берите билеты и занимайте места, приказала МакГонагалл, вдруг распахивая двери большого зала. Многие вздрогнули, а то и подпрыгнули на месте от ее внезапного появления. И быстро, ждать тех, кто не уложится в срок, мы не станем. Внутри Гарри вместо привычных обеденных столов обнаружил длинные ряды отдельных парт, на каждой учеников уже дожидались пергамент, перо и чернильница. Ничего лишнего не приносить с собой, только свои знания, как-то так их декан говорила, наставляя перед экзаменом. Вздохнув, он отправился за своим заданием к стоящему перед первым рядом столу экзаменаторов, который занимали заместитель директора, а также волшебник и ведьма из министерства, чьих имен он не запомнил. Ладно, чем раньше тут закончит, тем больше себе нервов сбережет. Взяв первый попавшийся билет и направившись к месту в центре зала, Гарри успел быстро осмотреться. Гермиона самоуверенно улыбалась, читая вопросы. Рон разглядывал свой билет с откровенным ужасом. Невилл умялся перед столом, никак не решаясь сделать выбор. Все в порядке, все как и ожидалось. Заняв место, Гарри все-таки взглянул, что же досталось. Вопрос первый. Обезоруживающие заклинания, приведите формулу, жест, а также известные ограничения и способы применения. В этот момент справа донесся звук падения тела и затем грохота прокинувшегося стула. Гарри резко вскинул голову, оглядывая ближайшие ряды. Уже через пару секунд он заметил на полу тело в черной мантии, наполовину скрытой копной каштановых волос. «Гермиона!» — воскликнул он, вскакивая с места и бросаясь вперед мимо растерявшихся учеников. Оказался первым, опередив даже МакГонагалл, оттолкнул замешкавшегося на его пути парня с Хаффлпаффа и присел рядом с девушкой. Аккуратно перевернул ее на бок и облегченно выдохнул. Гермиона была без сознания, но даже в таком состоянии словно пыталась что-то говорить. Гарри бросил быстрый взгляд в ту сторону, где расположилась большая часть слизеринцев. Но ни Малфой, ни Гринграсс, ни их подпевалы не выглядели так, словно только и ждали подобного исхода. Либо они просто хорошо притворяются, а может это последствия ранения и потери крови, но Джеймс заверил, что даже и шрама не останется. Похоже на простой обморок от переутомления. Увы, такое на экзаменах случается, Без излишнего волнения и паники оценила их декан, останавливаясь рядом. На мгновение задумалась, а потом громко спросила. «Потил, Браун, во сколько Гринджер ложилась спать в последние пару дней?» «Не знаю, она всегда допоздна засиживается», — виновато ответила Парвати. «Но сейчас все так делают. Как староста, вы должны были проконтролировать это, и мы вернемся к этому разговору позже, мисс Потил». «Поттер, я отнесу ее в больничное крыло», — ответил Гарри, беря Гермиону на руки и поднимаясь. «Даже если это просто обморок, пусть ее лучше осмотрит там. Нравится чувствовать себя героем, мистер Поттер», — ядовито поинтересовался министерский волшебник, с усмешкой разглядывая их обоих. «Хочется еще славы, Мерлин с ним, с экзаменом, главное спасти принцессу, это моя девушка, и я, староста Гриффиндора, потому отвечаю за всех на факультете. Так что не надо мешать мне исполнять обязанности», — с угрозой произнес он, затем развернулся и направился к выходу, по пути небрежным кивком заставив двери распахнуться. Произнес тихо, не оборачиваясь. «И да, Мерлин с ним, с экзаменом. Скоро все это уже ничего не будет значить. Вернитесь на место, мистер Уизли», — услышал он за спиной голос МакГонагалл. «Я более чем уверена, что мистер Поттер справится с подобной задачей самостоятельно, особенно если вспомнит соответствующее заклинание. Думаю, вопросы по данной теме будут во второй половине дня в практической части экзамена», — добавила скрипучим голосом ведьма из министерства. Гарри их уже не слушал. Его куда больше занимало, как по пути вызвать в лазарет Мерфи. Без палочки в руках патронус ему пока не применить, да и не удавалось еще заставить своего зверя передавать команды, как умели Люпин и Крестный. Разве что по пути кого-то из первокурсников поймать и отправить на Ривенкла, пригрозив снятием баллов. Все равно младшие курсы все экзамены сдали еще на той неделе и теперь в школе только ждут результатов, уроков у них нет. Так или иначе, он собирался еще раз кое-что донести и до Джеймса, и до Гермионы, когда она очнется. Глава 71. Это всего лишь усталость. Я в порядке. Полежу тут пару часов, а потом еще экзамен после обеда, донеслось из-за приоткрытой двери лазарета. «Мисс Гринджер, вы же говорили, что из семьи врачей. Вы должны знать, что такое общее переутомление и депривация сна. И вы не хуже меня должны знать, что это сочетание убило куда больше самоуверенных волшебников и ведьм, чем драконье пламя». Первой в палату влетела Тейлор, Кайнетт вошел следом, аккуратно прикрыв за собой дверь. Больничное крыло оказалось практически пустым. Гринджер нашлась на кровати у окна, она безрезультатно спорила со стоящей рядом целительницей, но шансов на победу тут не было никаких. Поттер сидел на низком табурете, в руках волшебник держал мантию своей подруги. Еще одним источником звука был тихо бормочущий радиоприемник на окне, но на него никто не обращал внимания. «Ты в порядке?» – воскликнула Тейлор, приближаясь к ним. От башни Ривенкла она после новости об обмороке учителя практически бежала, но тут попыталась взять себя в руки и перейти на шаг. «Ничего такого, что не решит 20 часов здорового сна», – вместо Гриффиндорки ответила Помфри. Указала пальцем на попытавшуюся возразить ведьму и отрубила. «Не обсуждается. Я пойду готовить зелье, а если вернусь и не обнаружу вас тут, юная леди, то сообщу деканам и аврорам. И тогда спать положенное время вы будете там, где вас достанет чье-нибудь оглушающее заклятие», окинула взглядом остальных и добавила. «У вас 20 минут и, я надеюсь, вы сможете объяснить одной упрямой ведьме, что целителей стоит слушаться ради ее же собственного блага». Помфри быстрыми шагами покинула палату и направилась в кабинет по соседству, где хранились зелья и эликсиры, которые требуют особых условий хранения, либо их сначала требуется приготовить к употреблению. Кайнет приблизился к остальным без спешки, но Поттер уже не мог ждать. Он буквально подскочил на месте и воскликнул. «Ты же обещал, что ей ничего не угрожает, что никаких последствий не будет, и после этого она падает в обморок посреди экзамена. Ты сомневаешься в моей компетентности, считаешь, что разбираешься в лечении лучше», удивился наглости мальчишки маг, наклонился и бесцеремонно коснулся шеи Гринджер, проверяя пульс и запуская диагностирующие заклинания. Та даже не пыталась отстраниться, уже успела привыкнуть к подобным манерам. Через полминуты Кайнетт спокойно заключил. Всего лишь переутомление. Она не отдыхала и минуты уже трое суток. Итог вполне закономерен даже для мага. «И ты так спокойно это говоришь, после того, как сам научил ее этим трюкам со сном. Возмутился такому безразличию волшебник. «А должен чувствовать себя виноватым», — ответил Кайнетт язвительно. Впрочем, тут его сарказм был направлен не только против Поттера. «Я дал в руки инструмент. Как человек будет им пользоваться, не мое дело. Я ей не отец и не старший брат, чтобы приносить горячее молоко и следить, делает ли она перерывы в учебе. Если так хочешь, занимайся этим сам. Это безответственно. Гарри, мне не 3 года, между прочим», — возмутилась Гринджер, не давая забыть о своем присутствии. «И я не вчера научилась магии. Не драматизируй, я тебя прошу, не раздувай проблему. Слушай, это ведь совсем не шутки. Помфри все правильно сказала. Чего ты от меня хочешь?» — спросила она прямо. «Прошу, просто сбавь обороты. Слушай, ты не супергерой. Ты не можешь вести двойную жизнь и все при этом успевать». Он очень пытался говорить убедительно. «Придумывать новые заклинания, сбегать в свободное время из школы и учиться лучше всех на курсе сразу. Нужно что-то выбрать. Гарри, мы с тобой много лет знакомы. Ты мой друг. Мы с тобой уже 3 месяца встречаемся. Вот только что из этого дает тебе повод считать, будто ты можешь мне приказывать?» Холодным тоном поинтересовалась Гринджер, смерив его взглядом. «Не знаю даже». Он растерялся на мгновение от подобного тона, но быстро нашел слова. «Может быть, тот небольшой факт, что ты рухнула без сознания, и я тебя сюда принес. Ну надо же», — тихо произнесла Тейлор, с искренним интересом наблюдая за ссорой. «Слушай, мне надо было готовиться к экзаменам. Мне надо было разобрать в деталях то, что недавно прошло. Надо было о многом подумать после всего. Просто не нашлось времени на отдых, понимаешь? Зато теперь найдется. Я могу тебя даже разбудить во вторник. Завтрак принести? Я думала, ты будешь на моей стороне». Кажется, ведьма на самом деле обиделась на его тон. «Понимаешь, я ведь даже не знаю, как теперь пересдавать чары. Это как раз нетрудно», — меланхолично отметил Кайнетт, прислонившись к стене. «Комиссия на 2 недели останется в замке, займут свободные комнаты для профессоров. Подойдешь, договоришься на выходных сдать заново. Уверен, ты там будешь не одна, да и здесь тоже скоро прибавится посетителей». Он обвел рукой пустую палату. «Вопросы, конечно, будут посложнее при таком подходе, но вряд ли это станет проблемой». «Хорошая новость», — оценила Гринджер. «Если ты себя снова не загонишь до обморока», — не поддержал ее оптимизма Поттер. «Мне теперь ложиться в 9 и устраивать в обед тихий час, как в детском саду. Ну я же о тебе забочусь. Не хочу, чтобы снова что-то случилось», — добавил он с беспокойством. «Это очень, очень мило, но лучше ты этим никому не делаешь. Так, а вот это уже любопытно. Акция». Гринджер вдруг повернулась в сторону магического радио и вытянула перед собой руку. Небольшой артефакт поднялся над подоконником и затем прыгнул ей в ладонь. «Слушай, мы о серьезных вещах говорим, чтобы показывать сейчас джедайские фокусы», — попытался возмутиться волшебник. «А это, по-твоему, несерьезно?» — выразительно изогнула бровь ведьма, изображая удивление. Затем сделала звук громче. «Целый ворох самых разных нарушений дисциплины. Дуэли, стычки и целые побоища между разными клубами, факультетами и курсами, и это несмотря на постоянное присутствие авроров прямо в школе. Вопиющий пример безалаберности в виде дуэльного клуба под управлением всем известного параноика, по непонятной причине принятого на должность профессора. Также крайне показательным был случай, когда сразу 12 учеников с разных курсов и факультетов были замечены. Последние, кажется, про нас, тот выход с изнанки через кладовую», — с любопытством отметил Кайнетт. «Это Беттерси там обличает школу, или меня подводит слух?» «Она самая», — подтвердила Гринджер. «И если я верно расслышала, что там говорили раньше, это прямая трансляция с заседания Визингомата. Опять копают под директора», — удивился Поттер. «Причем хорошо так копают, экскаватором, я бы сказал. А по-моему, слабовато», — пренебрежительно отозвалась Тейлор. «Ничего такого, за что нужно школу немедленно закрыть, а директора расстрелять, я там не услышала. А на меньшие Эмбридж ведь не согласится. Именно поэтому требуются скорейшие, неотложные реформы», — продолжала Беттерси по радио. «Мы обязаны адаптировать наше образование к современным условиям, оставить в прошлом варварство и узаконенную травлю, которую некоторые цинично называют древними славными традициями. Запретить даже учебные дуэли. Серьезно пересмотреть существующую программу, перегруженную опасными зельями и чарами. поставить во главу угла безопасность детей. И я ничуть не сомневаюсь, что только Долорес Амбридж, имеющая большой опыт работы в области образования, сможет сосредоточить усилия министерства на правильных приоритетах, заняв пост министра. «Избавьте нас от этого фарса, инспектор», – перебил ее знакомый голос с презрительными интонациями. К дебатам подключился Люциус Малфой. «Вы пытаетесь привлечь внимание к недостаточно чистым окнам в доме, где занимается пожар. Нарушение дисциплины, стычки между клубами, дети всего лишь пробуют свои новые силы, как делали это всегда, как делали это мы в свое время. А вы пытаетесь раздуть из этого невероятный скандал. Лучше прямо сейчас оглянитесь вокруг. Посмотрите на новые пустые места. Карбан Яксли пойман в Манчестере на месте сражения Аврората с пожирателями смерти и сейчас подвергается допросам. Амикус Кроу, мой давний друг, был вчера убит, предположительно, Лестрейдж или кем-то из ее подручных. Наш уважаемый профессор Слакхорн уже почти полгода числится пропавшим без вести. И кто же будет следующим? Я настаивал и настаиваю на том, что в такой момент только Амелия Боунс может быть подходящей кандидатурой на эту должность. Проблемы магической Британии сейчас лежат в совсем иной плоскости, нежели драки между школьниками, мы все должны это понимать. Кайнет переглянулся с Гринджер. Новость о Кроу еще не успела появиться в газетах или в виде слухов среди студентов. Но если это правда, палочку младшего Малфоя придется вернуть, такой был уговор. Судя по всему, Люциус не только предпочел решить проблемы сына радикально, но и извлечь из этого выгоду. Если в самом деле найдутся улики, указывающие на Беллатрикс, другие бывшие соратники Темного Лорда могут и задуматься, а стоит ли с ним и его немногочисленными сторонниками иметь дело или хотя бы вступать в переговоры, если они могут закончиться вот так. Может, лучше последовать за менее непредсказуемым и бескомпромиссным лидером, а наибольшее влияние и возможности среди бывших пожирателей сейчас имеет именно Малфой. Что же касается Слакхорна, он предпочел пока выждать некоторое время. Первым делом после освобождения от профессора потребовали клятв в сохранении тайны спасших его людей, которые тот без особых возражений дал. Но вот на сотрудничество со столь необычной группой сразу не согласился. Попросил время, чтобы прийти в себя и все обдумать. Судя по всему, за уничтожение первого гомункула Беллатрикс не ограничилась парой круциатусов, да и несколько месяцев жизни под постоянным надзором в подвале в окружении химикатов тоже не пошли ни молодому волшебнику на пользу. Кроме того, оставались и психологические проблемы. Вряд ли после подобного приключения он будет гореть желанием влезать в новую авантюру вместе с людьми, которые не слишком тщательно следуют законам магической Британии. Впрочем, вести с бывшим деканом переговоры сейчас было бы неудобно и для них, так что еще минимум пару недель он будет приходить в себя и восстанавливать силы, а после уже принимать какие-то решения. Кайнет даже не исключал, что Слакхорн в итоге захочет сбежать из страны, подальше от опасности, но надеялся, что сумеет убедить его остаться, раз уж потратили столько сил, вызволяя бывшего декана. «Мне кажется, вы слишком сгущаете краски, мистер Малфой», тем временем в Визингомате слово взял председатель. Выдержав паузу и дождавшись всеобщего внимания, Дамблдор начал излагать свою точку зрения. «Да, сложившаяся ситуация крайне неприятна и требует от нас множества дополнительных мер для защиты наших граждан от опасности. Однако эта угроза далеко не так ужасающа, как пытаются представить некоторые журналисты. На этот раз мы имеем дело не с заговором, не с целой организацией, стремящейся совершить переворот, но с одиночками. Да, они способны сеять хаос, но их возможности весьма ограничены. И ради борьбы с несколькими преступниками развязывать целую войну, опять вводить особое положение, пренебрегать правами людей, как 15 лет назад, сконцентрировать все усилия на отделе правопорядка, было бы совершенно излишне. Тогда мы наделали немало ошибок, что некоторые из присутствующих испытали на себе. Больше подобное не повторится. Кайнет не был уверен, что цели Малфоя именно таковы, какими их видит директор. Привести к власти главу отдела правопорядка, затем встать у нее за спиной, как он уже проделал это с Фаджем, прикрыться борьбой с террористами и проводить любые реформы чужими руками, не боясь критики. В конце концов, Боунс имела очень честную репутацию, хотя с точки зрения Люциуса неподкупных, скорее всего, нет, разница лишь цена. В любом случае, Дамблдор пытался заранее исключить этот вариант развития событий. Тем временем директор продолжил. Два дня назад Беллатрикс Лестрейдж понесла серьезное поражение. Ее убежище было обнаружено, многие ее приспешники убиты или взяты под арест. Других выявляют и задерживают прямо сейчас. Я более чем уверен, что нам в нынешней ситуации нужно сосредоточиться не на борьбе с малозначимым врагом, для этого у нас и так достаточно компетентных людей. Сейчас для нас куда важнее дальнейшее развитие сообщества, решение старых, копившихся веками проблем. Полгода назад на суде вы правильно заметили, мистер Малфой, что Лестрейдж – всего лишь симптом недуга, а не его причина. Неравенство и непонимание разделяют волшебников в то время, когда мы должны сплотиться. Поэтому я считаю вашу программу адаптации маглорожденных и полукровок куда важнее, чем преследование преступников, чьи позиции давно себя дискредитировали. И именно поэтому я уверен, что именно вы сможете претворить ее в жизнь наилучшим образом к нашему общему благу. Он возвысил голос. Я, как председатель Визингомата, предлагаю кандидатуру Люциуса Малфоя на пост министра магии на будущих выборах. Поддерживаю. Я тоже поддерживаю. Донеслось еще несколько выкриков с места и даже послышались короткие аплодисменты. Ответа самого Малфоя за этим шумом слышно не было. Вполне возможно, он оказался слишком шокирован подобным развитием событий. Хотя не он один. Подняв взгляд от приемника, Тейлор совершенно серьезно поинтересовалась. Наш директор все-таки выжил из ума, если он решил поддержать бывшего террориста и убежденного расиста. На самом деле Малфой может быть куда более удобной фигурой на выборах, чем кто-то думает. В том числе потому, что такого хода никто не ожидал. Он отвлечет на себя внимание, а Тамбридж в том числе, пояснил Кайнет. А ты не выглядишь слишком удивленным. Я слышал, как профессор Блэк обсуждал эту идею, Мак не стал уточнять, что и сам принимал участие в этом обсуждении. Возможно, он решил поделиться ей с директором. Либо тот мог придумать такой ход и сам. Министры меняются каждые несколько лет, а Дамблдор возглавляет Визингомат и дальше. Он бы не просидел так долго, если бы не владел принципом «разделяй и властвуй». Ты его сейчас изображаешь, словно какого-то злодея, Мерфи, недовольным тоном произнес Поттер. Не знаю, как насчет власти, а разделить у него, думаю, сейчас вышло неплохо. Если Люциус согласится, то его могут записать в фигуры Дамблдора. Это расколет чистокровных, для которых Малфой всегда были защитниками старых порядков. Слишком сложно. Как раз тебе бы стоило поучиться, наставительно ответил Мак. У тебя в любом случае будет своя роль в политике, хочешь или нет, уже мог бы убедиться. Или будешь играть ты, или будут играть тобой. Ты сейчас почти дословно цитируешь сам знаешь кого. Думаю, политика может и подождать, тем более у всех нас все равно пока нет права голоса, напомнил о себе Грейнджер. А вот между собой мы еще не все решили. Я совершенно уверена, что один день это подождет, перебила ее Помфри, возвращаясь в палату с небольшой чашкой в руках. Зелье готово. Посетители, за дверь. Вернетесь завтра утром, раньше все равно смысла не будет. Может, хотя бы снизим дозу? Попыталась торговаться Грейнджер. Если я проснусь завтра в 8 утра, то никак не успею. Напоминаю, что альтернативой будет оглушающее заклятие, даже без угрозы объяснила целительница. Просто предупредила заранее. Я давала клятву спасать жизнь пациентов любой ценой, даже если они сами этого не хотят. Большое кафе на третьем этаже торгового центра мало чем отличалось от множества соседних заведений. Хотя кто-то мог бы заметить, что, несмотря на наплыв посетителей после полудня, множество привычных для центра города туристов и целые компании отпущенных на каникулы школьников, один угол зала оставался странным образом почти безлюдным. Полдесятка немного вычурно одетых подростков занимали два больших стола у окна, но к ним почему-то не приближались другие посетители, словно не замечая множества свободных мест. «Если кто-то заметит, к нам появится сразу так много вопросов», — заметила Лавгуд, отвлекшись от книги с вызывающей наглым заголовком «Практическая магия» и оглядевшись по сторонам. Почему-то в ее тоне слышалось не беспокойство, а скорее предвкушение и интерес. «Не люблю толпу», — ответил Кайнет, сидящий напротив. Сделал глоток кофе из чашки и добавил, «Да и невысока вероятность того, что здесь окажется взрослый волшебник, который законопослушно доложит о нас в министерство. А небольшой риск делает все только интереснее», — согласилась Луна. Пожав плечами, Мак посмотрел на соседний стол. Поттер и Уизли играли в шахматы. К счастью, у них хватило ума принести обычный, а не зачарованный набор фигур. Тейлору окна читала книгу, завернутую в бумажную обложку. Наверняка что-то по магии, но пока никто не заглядывает ей через плечо, это не вызывает подозрений, а статут формально не нарушен. Если кто-то из них и заметил установленный без волшебной палочки маглототталкивающий барьер, то не стал комментировать вслух. Универсальный катализатор у Кайнетта при себе тоже был, в виде кинжала, закрепленного на ремне за спиной и скрытого невидимостью, но его предполагалось использовать лишь в самом крайнем случае. Вся компания дожидалась здесь Грингер, которая уже скоро должна закончить с экзаменами и присоединиться к ним. Все они вернулись из Шотландии только два дня назад, однако большая часть школ и образовательных центров закончили проведение тестов на КЦИ еще на прошлой неделе, и лишь в некоторых местах этот срок был продлен. Поэтому компания сейчас находилась здесь, напротив Лондонского городского университета, где молодая ведьма и собиралась сдавать необходимые тесты. Мысленно Кайнетт отметил необходимость сверить даты экзаменов в Хогвартсе и в школах Великобритании на следующий год, раз уж он решил получить такой же сертификат об образовании. Нелепо было бы потратить свое время на подготовку и потом узнать, что банально не уложился в сроки. Кстати, что-то интересное. Чтобы поддержать разговор, поинтересовался Мак у Луны, кивнув на книгу. «Да, бесподобно. Что именно?» «Все», — неожиданно лаконично оценила та. «Миона умеет посоветовать, что почитать. По-моему, она каждые каникулы только и делает, что закупается книгами». Как уже выяснилось, еще в субботу сразу с поезда Лавгут и Тейлор отправились не по домам, а к Грингер в гости на все выходные, контролировать, чтобы она опять не довела себя учебой до обморока. Тем более, что между сдачей последнего экзамена СОФ и макгловских тестов было всего несколько дней. За две недели новых инцидентов не было, даже пропущенный первый экзамен она без проблем сдала комиссии на выходных, но ведьмы решили перестраховаться. Сегодня утром они отправили подругу на тесты, а встречать Грингер уже собралась компания немного побольше, как она и попросила. Кайнетт не видел в этом большой необходимости, да и в результатах не сомневался. Однако его подтолкнуло любопытство, очередной импульс от начала, интерес к чему-то новому. В той жизни у него было прекрасное и всестороннее домашнее образование, но он никогда не учился среди обычных людей и не знал слишком много о среднем для них уровне и о том, что для них считается допустимым минимумом для поступления в университет. Да, в собственных способностях и знаниях он никогда не сомневался, но все равно было любопытно. «Рада, что вы меня дождались», — произнес знакомый, но крайне усталый голос. «Гарри, закажи мне что-нибудь холодное». «Да, сейчас», — начал Поттер, оборачиваясь. Затем резко замер. «Ох, вау, что?» — непонимающе спросила Грингер, подходя к их компании. «Выглядит так, как будто я встречаюсь с учительницей. Прямо как...» «Ладно, забудьте, что я это вообще сказал», — волшебник говорил все тише. Наконец, заставил себя замолчать, вскочил с места и торопливо направился к стойке, делать заказ. Насколько Кайнетт мог судить, за прошедшие две недели они с Грингер успели уже раза три помириться и поссориться снова. Но сейчас, кажется, опять находились в стадии влюбленной поры. Все-таки от подростков очень много проблем, с которыми приходится иметь дело, хочет он того или нет. Главное, чтобы не пришлось для убедительности Сэмбер изображать на публику подобные перепады и взрывы чувств. «Отлично смотришься», — похвалила подругу Лавгуд, доставая из сумочки старомодного вида фотоаппарат и быстро делая снимок. Вероятно, уже далеко не первый. На взгляд Кайнетта, Грингер в темном деловом костюме, на каблуках и с уложенными в косу вместо привычного хвоста волосами выглядела на 2-3 года старше. Скорее студентка колледжа, чем ученица старших классов. Сильная усталость, чувствовавшаяся и в тоне голоса, и во взгляде, лишь усиливала это впечатление. «Все, хватит марафонов, я теперь месяц к книгам даже не прикоснусь», произнесла она негромко, буквально падая на заботливо подставленный Тейлор стул. «Ну-ну, не думаю, что твой зарок и неделю продержится», с видом знатока произнес Уизли. «Гермиона без книги, это примерно как вежливый и жизнерадостный Снейп, непредставимо в принципе». Профессор Снейп, по привычке поправила ведьма, даже не посмотрев в его сторону. «Как прошел тест?» — поинтересовался маг, пока она не заснула прямо за столом. «Для поступления в колледж обычно требуется 5 экзаменов на СИ выше. Я для верности сдала 6, а результаты теперь будут только в августе, уже после СОВ». Проще всего оказалось с латынью. По меркам Хагвартса вопросы в тесте просто детские. Маглы тоже зубрят латынь, искренне удивился Уизли. Им-то зачем? Врачи, юристы, ученые, историки, вместо наставницы снисходительно пояснила Карин. До сих пор немало профессий, где она нужна. В конце концов, этот язык не волшебники придумали, они просто приспособили его для своих задач. «Прошу», — сказал Поттер, поставив перед Грейнджер стакан чая со льдом. «Спасибо», — ответила она, машинально проведя рукой над стаканом и заставив кубики льда прийти в движение. «Миона, люди же вокруг», — торопливо воскликнул волшебник, прикрывая ее собой от толпы. На них не смотрели, барьер продолжал действовать, но риск все равно был. «Прости, прости, уже привычка». Она подхватила стакан и сделала глоток. «И что дальше?» — спросила Лавгуд, когда пауза затянулась. «Не знаю даже. Я раньше всегда думала, что моя главная задача — окончить школу с самыми лучшими оценками. Как же можно иначе? Но вот я сдала выпускной экзамен, а это только средство, вовсе и не цель». Дальше ведьма приложила опустевший стакан ко лбу, словно не замечая капель воды на холодном стекле, затем отставила в сторону, заговорила медленно. «Буду ждать результатов, найду подработку на лето, начну думать, чем еще можно защитить дом так, чтобы меня за это не посадили. Думаешь, понадобится?» — настороженно уточнил Уизли. При упоминании этой темы атмосфера за столом сразу стала напряженной, а ведь сегодня вообще не собирались говорить о волшебных делах, давая ей передышку после магических и обычных экзаменов. Но Грейнджер сама не выдержала первой. «Сам знаешь, кто вернулся, и у него ко многим накопились счеты», — ответила она. «Для всех пока это был лишь слух, гуляющий среди авроров. Все же бойцы Аврората были далеко, сражение у особняка шло в дыму и пыли, так что разглядеть что-либо было затруднительно. Но издалека странного гомункула, унесшего раненую Беллатрикс, они все-таки видели». Грейнджер с Поттером и Мерфи не посвящали остальных в детали произошедшего в Манчестере, но все трое вели себя так, будто воскрешение Волдеморта – неоспоримый факт. Если же кто-то из друзей сопоставил исчезновение из Хаксмида на несколько часов и пришедшие позже новости о сражении Авроров с остатками пожирателей, то вслух этого при них не озвучивал. Если он сможет найти подручных, а потом они примутся за старые, будут новые нападения, как 15 лет назад. Едва ли он успел стать поклонником честного сражения лицом к лицу. «Может, тебе стоит переехать к нам пока?» – предложил Поттер. «Да хоть всей семьей. Место всегда найдется, а защита у Блэков на высшем уровне. Крестный тут еще в последнее время к Хагриду зачастил. Чую, скоро у нас появится и пара сторожевых псов. На самом деле, больше стоит опасаться за волшебников», – заметил Кайнет. «Их слишком мало, все дома и селения прекрасно известны. Почему так легко вели террор в прошлый раз? Вас искать не нужно. А если они начнут проверять да просто по телефонной книге, по фамилиям?» – спросил волшебник. «Гарри, это тебе не Сару Коннор найти. Уж не знаю, сколько в городе Мерфи, но Грейнджеров в одном Лондоне сотни три или четыре. Джеймс прав, волшебники для них куда более удобная мишень. Хотя я тоже сидеть и ждать не собираюсь», – с угрозой добавила Грейнджер. «Вряд ли этот псих прямо с порога бросится мстить всем подряд», – заметила Тейлор. «Не в одиночку же, а за всеми, кто ему раньше служил, сейчас пристально следят авроры. Я бы на его месте попыталась штурмовать Азкабан, даже одной Лестрейдж хватило, чтобы обеспечить проблемы всей стране. А если вытащить еще пару дюжин таких же сумасшедших, думаю, Боунс и Шиклбот не дурнее нашего, и уж это они предусмотрели», — ответил Уизли. «Искренне на это надеюсь», — сказала Грейнджер. Затем медленно оглядела остальных и добавила: «Извините, я вас собрала, а сейчас только сижу и думаю, как не уснуть прямо здесь. Джеймс, обсудим экзамен в подробностях на неделе, хорошо?» «Без проблем», — ответил маг. Потраченного времени было жаль, но он понимал, что сейчас и впрямь ничего не добьется. Ведьма себя явно переоценила. Впрочем, даже с его расписанием пара лишних часов не так уж и критичны. Да и просто неплохо было самому отдохнуть от навалившейся сразу по прибытию в город работы. «Звони, договоримся о времени. Обязательно. Рон, Луна, сами отсюда доберетесь? Здесь до Кингс-Кросс 1,5 мили. Знакомые места, можно сказать, не заблудимся», — заверила подругу Лавгуд. Уизли, кажется, не разделял ее уверенности. «Хорошо, Гарри, пойдем. Надо найти тихое место, оттуда переправишь меня домой». «Ладно, только, что, родителей сейчас нет дома, если тебя это волнует, они работают до темноты. Хаем, очень выразительно усмехнулась Лавгуд, когда двое подростков покинули кафе первыми. «Луна, если это намек, то мимо цели», – недовольно произнесла Тейлор. «Ее в таком состоянии только уложить в кровать и одеялом сверху укрыть. Как знать. Кстати, тебе фотографии все еще нужны?» «Разумеется. До встречи», не тратя больше времени на разговоры, Кайнет направился к выходу. Мысленно приказал ожидающему Левелину подогнать машину к выходу из торгового центра. Разумеется, даже на подобную встречу в центре города он не собирался приходить без охраны. А еще маг в очередной раз напомнил себе о необходимости освоить аппарацию до сентября и никак не позже. Откладывать дальше уже просто невозможно. «Предвыборная гонка не сбавляет обороты», – гласил крупный заголовок на первой странице ежедневного пророка. Ниже была колдография зала заседаний Визингомата, где волшебники и ведьмы в очередной раз о чем-то яростно спорили, порой вскакивая с мест. Кайнет покосился на большой камин в центре косой аллеи, а затем начал просматривать статью, пока выдалось немного времени. Ничего слишком неожиданного или непредсказуемого в материале не оказалось. Фадж даже не стал повторно идти на выборы. За внимание и будущие голоса в первую очередь боролись Амбридж, Боунс и быстро набравший неплохую поддержку Малфой. Остальные кандидаты скорее хотели записать себе в резюме сам факт участия. Этим их амбиции ограничивались. Всеми дебатами с неизменным мастерством дирижировал Альбус Дамблдор, направляя их на нужные темы. Похоже, тут у директора все было под контролем. В огромном камине вспыхнуло и опало зеленое пламя. Появившаяся Эмбер огляделась по сторонам и быстрыми шагами направилась к Мерфи через небольшую площадь. Сразу заметив ее, маг поднялся со скамьи и свернул газету. Убрать номер пророка было некуда, конец июня выдался жарким, Кайнет был вынужден отказаться от плаща, явившись сюда только в брюках и рубашке. Аманда же, напротив, пришла в наглухо застегнутой черной мантии. «Кажется, мы договаривались об ином», — вместо приветствия произнес он. «Не могла же я из дому выйти в таком виде», — вздохнув, ответила ведьма. «Уговор я помню, но надо же какие-то приличия соблюдать». Затем она быстро стянула мантию и закинула на плечо. При этом выглядела Эмбер неожиданно смущенно и неуверенно. Под одеждой волшебников оказались надеты джинсы, черная футболка и распахнутая рубашка в клетку поверх нее. На плече у Аманды висел небольшой рюкзак, куда она начала убирать свернутую мантию. Заканчивали образ самые обычные кроссовки на ногах. Когда молчание затянулось, маг задумчиво произнес: «Так это сейчас модно? Ты мне скажи, это ведь была твоя идея». «Я привык к несколько иному стилю», — признал он без особого сожаления. «Но если Крауч уверена, что так ты на улице не будешь выделяться, то я в это поверю». Вот как раз Клэр в этом плане оказалась почти бесполезна. 5 часов. Повысила тон Эмбер, резко взмахнув рукой. Она взяла с собой Элайну, сестру Галахада, и они 5 часов меня таскали по какому-то огромному магазину, из отдела в отдел, наряжая во все подряд, вплоть до, в общем, во все. Уверена, им просто хотелось посмотреть, насколько еще более нелепо я могу выглядеть. Но в конце концов, когда им надоело развлекаться и дошло до дела, Клэр просто растерялась. «Хорошо, что миссис Эшвуд отправила одну из своих помощниц для присмотра за ними, та в итоге все это и выбирала. Как Макглы вообще в подобном ходит?» — произнесла она недовольно, поведя плечами. «Думаю, ты разберешься», — ответил Кайнет на риторический вопрос. Затем жестом пригласил следовать за ним. Направившись к переходу в обычный мир, он успел подумать, что и в самом деле ошибкой было поручить задачу Крауч. Судя по тому, что та рассказывала о своей семье, вряд ли она до школы вообще держала в руках деньги, не считая краденных. Да и родители едва ли баловали ее походом по магазинам. А Эшвуды вряд ли очень тщательно следят за молодежной модой, даже полукровка Хелен. Об этих нюансах стоило задуматься раньше. «Кстати, ты ведь не сбежала из дома, в семье хотя бы знают, где тебя искать». «Все оказалось немного проще, чем я думала», — не без гордости отозвалась Эмбер. «Я еще весной написала отцу о том, что нашла хороших учителей по магии и делаю такие успехи, ради которых можно забыть о дружбе с Силвин». В восторг он не пришел, но все-таки согласился все сначала обсудить. «Так что когда Марисса подняла шум, меня хотя бы не вытащили из школы на следующий же день, просто для вида отправили пару кричалок. А в прошлую субботу чуть ли не сразу с поезда я пошла к отцу и показала, чему научилась. Школьные заклинания на отлично, в том числе за старшие курсы, големы, магия без волшебной палочки, хотя бы немного. Еще и намекнула, что один из моих учителей, чистокровный, просто скрывается под чужой фамилией. Это его и убедило. Извини, но иначе было никак. Ладно, слухом больше или меньше, разница невелика. Сплетни на эту тему еще на первом курсе ходили. Каждый, кто хотел, уже придумал свою версию. В общем, для всех я теперь у родни в опале, пока не прекращу встречаться с грязнокровкой, не помирюсь с Мариссой и вообще не начну вести себя как следует. Дома со мной не разговаривают, никаких выходов в свет или визитов в гости, даром что в комнате не заперли и окна не заколотили. Я страшно наказана, она усмехнулась, медленно выговорив это. На деле папа не возражает против наших уроков и того, что я буду пропадать среди маглов днем или даже на пару дней сразу, пока от этого будет толк. Сестра нам подыгрывает, а мать и брат, по-моему, всерьез уверены, что я позорю семью, но не то чтобы от меня с самого начала чего-то ожидали. Может, тебя просто решили спихнуть на руки подвернувшемуся парню, раз с ролью подруги Силвин не вышла, предположил Мак. На это было похоже, да и отстраненный тон, которым она говорила о своих родных, тоже способствовал данной версии. Может быть, на удивление легко согласилась Аманда, а может и наоборот. У Силвинов вторую неделю Авроры едва ли не поселились, и еще неизвестно, чем это закончится, а маглорожденный отличник чист перед законом, как и его семья. Не так ли? Видимо, прагматизм – это у вас семейное. В любом случае, нам ситуация на руку. Ожидающий их Лин поднялся со скамейки и уверенно пристроился рядом, будто долго репетировал этот маневр. Ведьма с подозрением покосилась на парня в простой мантии поверх магловской одежды, но Кайнет на ходу представил их друг другу. Аманда Эмбер, моя однокурсница и ученица. Ливелин Смит, мой помощник, Сквип. Сквип, переспросила Эмбер недоверчиво, в упор посмотрела на Ливелина, будто пытаясь отыскать у того рога или хвост. Конечно, в слухах о сражении у вокзала упоминалось, что вместе с Мерфи и остальными против Лестрейдж дрался и какой-то Сквип, неведомо откуда взявшийся, но поверить в это было тяжело. С другой стороны, едва ли тот мог оказаться чьим-то родственником, провожающим школьника к магической платформе, подобное было не принято, волшебники предпочитали не показываться вместе с такой роднёй на людях, даже если в их семье и рождался Сквип, не стоит его недооценивать. Уверен, ты еще сможешь в этом убедиться, усмехнувшись, заверил ее маг. Чтобы хорошо делать свое дело, волшебником быть не обязательно, об этом тут слишком часто забывают. У выхода из квартала Лин скинул мантию, сложил и завязал вокруг пояса, как некоторые носили летом обычные куртки. Окружающие волшебники на него покосились неодобрительно, но вслух никто ничего не сказал. Они втроем миновали пост авроров, вышли из полутемного бара на яркое солнце и постарались быстрее затеряться в толпе, чтобы не задерживаться у точки перехода и не рисковать зря. Как и всегда, летом в центре Лондона было очень много людей, потому Кайнетту пришлось перехватить Эмбер за руку и почти тащить за собой, чтобы она не потерялась. Увы, с перемещением по обычному миру у местных чистокровных были изрядные проблемы. «Запоминай дорогу», — приказал он на ходу, — «в следующий раз будешь добираться уже сама. Такси останавливаются здесь. Вон там автобусная остановка. Там, дорога к метро. Но я рекомендую первый вариант, особенно для тебя. Не держи меня за деревенщину или фири, которая только вчера из лесу выбралась», — вполголоса огрызнулась Аманда. Однако руку по-прежнему не отпускала. «Мне не 5 лет, чтобы я не нашла дорогу даже в незнакомом городе и среди такой толпы народа. К тому же у меня дома есть карта Лондона». «Интересно, за какой век?» — с усмешкой произнес Мак, но потом сменил тон на более радушный. «В любом случае, мне же меньше мороки, если ты все запомнишь с первого раза. Будет неприятно, если попадешь не на тот поезд, а потом тебя придется искать где-нибудь в окрестностях Бирмингема. Садись и запоминай адрес», — добавил он. Пока они припирались, Сквип уже успел поймать такси, так что ждать не пришлось. В дороге Кайнет время от времени поглядывал на Эмбер, оценивая ее реакции на окружающую обстановку. В целом она действительно не производила впечатления неграмотной беженки из какой-нибудь африканской глуши, где электричество воспринимается как жуткое колдовство, скорее просто провинциалка, мало отличающаяся от той же Тейлор, выросшей в небольшом городке. Смотрит по сторонам, проявляет любопытство, но никакого ужаса или наоборот, полного презрения к окружающим не демонстрирует, а это уже немало. Можно работать дальше. На самом деле, маг до сих пор испытывал определенные сомнения. Разумеется, в часовой башне у него были собственные ученики, в том числе и те, которых он посвящал в различные секреты мистических искусств. У него и у самого были когда-то разные учителя. Однако в ассоциации маги знали, на что они соглашаются, чем рискуют и какую выгоду могут получить от такого соглашения. Имбер обо всем этом могла иметь лишь самые расплывчатые представления, поскольку здесь такая практика была куда менее распространенной, оставшись в прошлом. Она не знала всех возможностей, которые могут ей открыться, и вряд ли сейчас готова беспрекословно исполнить любой приказ. Со временем, как и Ливелин, она гарантированно войдет во вкус и примет условия, правильно расставит для себя приоритеты. Однако для начала, судя по всему, придется действовать мягче, чем он привык. Более дружелюбно, если это слово вообще применимо к отношениям учителя и ученика. У Гринджа в свое время, во многом, не было выбора, или послушать после очередного происшествия совета Джеймса, или погибнуть в следующий раз. У Аманды амбиции не меньше, но для нее это не вопрос жизни и смерти. Так что сходу нагружать ее работой и использовать как чуть более разумную версию фамильяра, как поступают многие в часовой башне, было бы неразумно. Иной мир, иные правила, как бы он ни пытался хотя бы вокруг себя создать знакомое пространство, но реальность постоянно вносит свои поправки. Защитные чары, поинтересовалась ведьма, подходя к дверям особняка. Разумеется, дом не окружали светящиеся рунные круги или мерцающие стены, но ее опыта уже хватало, чтобы почувствовать многочисленные рассеивающие внимание, сигнальные и сторожевые барьеры, охватывающие не столь уж большое пространство. «Не жалую незваных гостей», — ответил Кайнет, придерживая ее за плечо, «или любителей лезть не в свое дело. Этот дом будет очень непросто найти, если я сам этого не захочу», — добавил он, не став уточнять, что ее присутствие здесь уже само по себе жест доверия, хотя бы небольшой. Внутри маг отстал на пару шагов и отдал мысленный приказ, внимательно глядя на Эмбер. Когда в гостиной из ниоткуда возникла фигура ребенка в ярко-красной дальневосточной одежде, ведьма вздрогнула и сделала шаг назад, ее ладонь метнулась к широкому рукаву рубашки, где очевидно был закреплен мистический знак. Весьма неплохо, но навык еще нужно нарабатывать. «Это домовой дух», — спокойно пояснил Кайнет, вновь положив руку ей на плечо, чтобы остановить. «Служит мне вместо эльфа. Трофей», — не без гордости добавил Сквиб. «Как оказалось, крайне полезный». «Ладно, судя по тону, Аманда пообещала себе ничему здесь не удивляться, но у нее не получилось. Она убрала уже извлеченную палочку обратно, но руку держала так, чтобы при необходимости быстро дотянуться до нее. Полагаю, это сегодня еще не все сюрпризы, а это уже зависит от тебя». Кайнет жестом велел духу подать ему свиток с полки, развернул лист и положил на стол перед севшей в кресло Эмбер. Затем за Шики-Вараши по команде хозяина оставил там же нож и перо. Как и было сказано, предложение о контракте ученика все еще в силе. А вот здесь и сам контракт.